Глава 48. Не знаю почему, но я верила Давиду. Этот человек не производил впечатления лжеца. Если он решит проблему с сыщиком, я буду очень благодарна ему. Единственное, что смущало меня, так это его странная просьба. Почему я не должна выходить замуж? Что он хотел этим сказать? Явно это намек на наши с ним отношения, но разве они могли быть? Князь никогда не женится на мне, а я никогда не соглашусь стать его любовницей. И дело было даже не в том, что я слишком правильная, а в том, что в этом времени все-таки стоило придерживаться правил. Иначе общество может растоптать тебя. Мне же хотелось подняться намного выше, а для этого нужна чистая репутация. Нет, теоретически можно было это сделать за счет князя, но вот в таких вещах я была действительно принципиальна. Только своими силами, без протекции любовников и иже с ними. Иначе пострадает мое чувство собственного достоинства. Полночи я вертелась в кровати, размышляя над перипетиями своей судьбы, а потом все-таки заснула, плюнув на все с высокой колокольни. К чему мне переживать о заведомо несбыточных мечтах? Утро выдалось пасмурным и серым. Летнюю жару сменила прохлада после вчерашнего дождя, и воздух стал намного вкуснее, избавившись от пыли, а вместе с ней от знойной сухости. Танечка стала реагировать на мой голос, улыбаться, а еще она любила путешествовать по дому на моих руках. Я же чувствовала к ней такую нежность, что порой даже наворачивались слезы. Пусть простит меня покойная Елена Федоровна, но я уже считала ее ребенка своим. Эта милашка украла мое сердце. А еще меня удивила Машутка. Девочка уже с утра крутилась на кухне, помогая Акулине по хозяйству. Малышка не доставала до стола, поэтому забралась на табурет и мыла посуду в большом тазу, напевая какую-то песенку. «Акулинка, ты зачем ее заставляешь работать?» — спросила я девушку, на что она весело ответила. «Машутка сама вызвалась. Ежели хочется ей, пущай моет». «Вы, барышня, на Акулинку не ругайтесь», — деловито изрекла девочка. «Я всегда мамке своей помогала. А как же? Бабе дорога от печи до порога. Мне еще замуж идти. А как, ежели руки из одного места растут? Нет, надо бы на уму-разуму набираться». Такого я от детей точно никогда не слышала. Ну что ж, мать приучала дочь к труду с детства, чтобы в дом мужа она пришла с умением вести хозяйство. Вот только мне немного жаль ее. Машутка еще совсем ребенок, ей бы детских игр, а не взрослых забот. «Оставь», — я сняла ее с табурета. «Беги, поиграй. К вечеру я освобожусь, посмотрим, из чего тебе можно платье сшить». Минадора в этот день не пришла. Я подозревала, что у нее дома неприятности, и переживала за девушку. Если она не придет и завтра, нужно будет разведать ситуацию. С ее матушки могло статься закрыть Минадору, чтобы сломить характер. А когда домой вернется Жлобин, деве вообще будет мало места. Пасмурное небо становилось все тяжелее, и к обеду снова пошел дождь. В такую погоду клиентов можно было и не ждать, поэтому я решила сходить к аптекарю, справиться о его здоровье. Но аптека оказалась закрытой. Скорее всего, Никита Мартынович куда-то отлучился. Может, подождать? Но как только я спустилась с крыльца, то сразу услышала голос аптекаря. Он доносился из-за здания аптеки. Интересно, что Никита Мартынович там делает? Я завернула за угол и с удивлением обнаружила, что у аптекаря есть свой садик с растущими в нем лекарственными растениями. Мужчина вырывал сорняки, ласково разговаривая с большим рыжим котом. «Добрый день, Никита Мартынович», — громко сказала я, и он поднял голову. «Ах, моя дорогая, а вот и ты! Добрый день! Как у вас хорошо здесь! Вы используете эти травы?» Я прошлась мимо аккуратных грядок, рассматривая ухоженные кустики. Некоторые растения были мне знакомы, например, такие, как череда, зверобой, тимьян, чистотел, валерьяна. «Да, из них я готовлю настои, сиропы, чаи, отвары, мази, порошки», — ответил Никита Мартынович. «Да и вообще мне нравится работать в саду». Мое внимание вдруг привлек красивый цветок бледно-пурпурного цвета. «Не может быть! Откуда он здесь?» Я подошла ближе и изумленно присела рядом с грядкой. Так и есть. Это монарда. Тонкие зазубренные листья, трубчатые соцветия с узкой верхней и широкой нижней каемкой. Махровые. Невероятно. «Никита Мартынович, откуда у вас этот цветок?» — спросила я, осторожно касаясь нежных лепестков. Интересуясь маслами, я, естественно, была в курсе замечательных свойств масла монарды. Я использовала его для лица. Просто смешивала несколько капель и небольшое количество любимого крема, наносила на лицо. Небольшое покалывание, легкая краснота, но все это быстро проходило, а эффект был потрясающий. Все мои высыпания прошли самым удивительным образом. Монарда работала. Но у цветка было очень много и других свойств. «А, садовый бергамот!» Аптекарь подошел ко мне. «Семена этого цветка мне прислал мой брат, царствие ему небесное. Евлампий всю свою жизнь провел на чужбине, так и помер там. Красивое растение, но бесполезное. Держу как память о брате». «Вы не правы. У монарды масса полезных свойств», — воскликнула я, понимая, что нашла нечто такое, чего здесь уж точно не было. «Чай из нее помогает при болезнях сердца. Отваром полоскают горло. Монарда помогает при кашле, боли в горле, животе, почечной колике». «Откуда ты все это знаешь, дочка?» Никита Мартынович изумленно взглянул на меня. «Я много читаю», — ответила я первое, что пришло мне в голову. «Масла — это моя слабость». «Как удивительно!» Аптекарь поднял на меня близорукие глаза. «Вы еще молодая девушка и такие увлечения!» «Вы позволите мне собрать монарду?» — попросила я, уже представляя, как сделаю из нее отличное средство. «Пожалуйста». «Бери, дочка, мне не жаль. Только ты уверена в ее лечебных свойствах?» Аптекарь стал очень серьезным. «Некоторые растения — яд, а полезные свойства садового бергамота только с твоих слов». «Позвольте мне взять монарду только для себя. Я не стану применять ее к другим людям», — снова повторила я. «Обещаю». «Я же сказал, что ты можешь взять ее», — улыбнулся Никита Мартынович. «Только прошу тебя, расскажи мне о ней подробнее». Я рассказала все, что когда-то читала, но из глаз аптекаря не пропадало недоверие. Он не знал об этом растении и, естественно, не рискнул бы применить незнакомое растение в своих препаратах. И я его прекрасно понимала. Мне же не за что было переживать, я была уверена в себе. Вернувшись домой, я даже не успела переодеться, как прибежал Прошка и радостно выдохнул. «Еленочка Федоровна, там от князя прибыли!» «Неужели новости о сыщике? Но почему Давид не приехал сам?» Я ошибалась. Это был слуга из дома Эристави. Он принес послание от госпожи Хатуны. «Дорогая Елена Федоровна, прошу вас завтра к 14:00 пополудни явиться в дом князя Нугзара Эристави, чтобы привести в порядок внешний вид наших слуг-мужчин. Ваша работа будет достойно вознаграждена, госпожа Хатуна Эристави». «Отлично. Если старухе хочется таким образом отблагодарить меня в который раз, то я не буду против. Подстричь бороды за достойное вознаграждение, что может быть лучше?» «Передайте госпоже Хатуне, что я приду», — сказала я слуге, предвкушая шикарный заработок. «Никакого смущения, никакого стеснения. Это моя работа».